Соперники Гарри, взрослые ребята, встряла Гермиона, он намного моложе, знает меньше, вот и решил прийти поговорить с драконами, ухмыльнулась Хвосторога. Другие тоже приходили посмотреть издалека, добавила китаянка. Ну, я подумал, что если меня понимает Василиск, то вы, может, тоже поймете, сказал я. А вы, оказывается, и по-людски говорите. Мы не говорим, ответила шведка. Мы не можем произносить слова. Я откровенно завис. Но я же с вами разговариваю. И Гермиона, ты ж их понимаешь? Да, прекрасно понимаю, ответила она и вдруг прощебетала что-то на французском. Она язык знала куда лучше моего, говорила бегло, так что я ничего не понял. Именно, девочка, мы не разговариваем вслух, серьезно сказала Валлийка. Так выходит, вам все равно, на каком языке с вами говорят, осенило меня. Вы понимаете и отвечаете не словами, это вроде телепатии, не знаю, что за телепатия такая, а общаться с людьми удобнее именно так, а то пока разберешь ваше чириканье, проворчала китаянка. И со смотрителями вы тоже так разговариваете, шепотом спросила Гермиона, и я понял, что она уже готова попроситься разнорабочий в драконий заповедник. Много чести, фыркнула огненными искрами Хвосторога, с избранными, поправила шведка, и очень редко, но если бы люди знали, что вы можете общаться вот так, они придумали бы что-нибудь похуже заповедников, сказала китаянка. На этой земле нам больше нет места, добавила Валлийка и посмотрела вверх, и небо тоже занято, а нет ничего более жалкого, чем дракон, не знавший неба. Но вы же не вымираете, в этих заповедниках разводит. Гермиона осеклась. Палочки, сказал я и поежился, с сердечной жилой. Мы замолчали. Так чего ты хотел, ребенок? Спросила Хвосторога, почти коснувшись меня носом. От нее веяло жаром, как от обогревателя, а большие ноздри казались раскаленными до красна, словно конфорки на электроплитке. Завтра первое испытание, а все, что мне известно, надо будет пройти мимо кого-то из вас, честно ответил я. Как даже представить не могу. В смысле, я знаю кое-какие заклинания, но калечить или убивать из-за дурацкого состязания, гнусно, вклинилась Гермиона. Вот-вот, а если я вылечу из этого турнира, даже не знаю, что случится, мрачно добавил я. А что тебе известно об испытании? Спросила китаянка, пошевелив длинными наростами на морде, почти как дядя Вернон, усами. Да ничего, говорю же, пройти мимо вас, вот и все. Слышал еще, что у всех вас есть кладки, но какое отношение это имеет к заданию, не представляю. Я же говорила, самка, по идее, будет защищать гнездо, напомнила Гермиона. Может, что-то будет спрятано в нем. Я слышала о чем-то подобном, сказала шведка. И недаром ведь в кладке пустые яйца. В смысле, не понял я. Пустые, без зародышей, пояснила Валлийка. У меня такие же. У нас на несколько десятков яиц приходится одно оплодотворенное, и то еще неизвестно, вылупится ли детеныш, менторским тоном произнесла Хвосторога. Иначе, Гарри Эванс, мы давно заполонили бы землю. Живем мы долго, хорошо плодимся в благоприятных условиях, как все животные. Интересное дело, воскликнул я. Откуда же взялось то яйцо норвежского горбатого, которое Хагриду подкинули? Неужто сперли из какого-то питомника? Не слыхала, покачала головой Валлийка, переглянувшись со шведкой. Если и так, то не у нас. У нас пропаж не было. Чарли следит. Китаянка любовно пыхнула искрами из ноздрей. Хороший человек, глупый, но хороший. Люди все глупые, вздохнула шведка. Но ты права, бывают и хорошие. Она прикрыла желтые глаза, а я терпеливо ждал, скажет ли она что-нибудь еще. Давно это было, произнесла она, лет 100 назад. Мы же считали, меньше, напомнила Хвосторога. Да какая разница, он летал, шведка положила голову на скрещенные лапы. Летал и упал, а я поймала. Как не раздавила, ума не приложу. Эти его крылья в щепки разлетелись, а сам он уцелел. Люди крепче, чем кажутся, подала голос Валлийка. Да, только живут мало, та закрыла глаза. Но он обещал написать обо мне в как ее книжке. Я хорошо его узнала, он должен был сдержать обещание. А когда это было? Шепотом спросила Гермиона и, выслушав ответ, сказала, я разведаю. Если он в самом деле написал книгу, то, даже если она вышла мизерным тиражом, сведения должны сохраниться. Ее могли не издать, приземлил я ее. Это уже другой вопрос. Если не найдется, можно будет поискать родню, знакомых, они-то наверняка слышали его истории. Нахмурилась подруга. Неужто этот человек позабыл встречу с драконом? Психиатры и не такое лечат, буркнул я. Да, верно, сникла Гермиона. Но попытка не пытка. Папа поможет. Зная ее пробивные способности, я не сомневался. Хотя бы упоминание о том человеке она отыскать сумеет. Меня же больше волновало другое. Как же вы оказались в заповеднике, если меньше 100 лет назад, вы говорите, жили на свободе? Спросил я. Своей волей, ответила шведка. В моих краях уже некуда было податься. Кругом люди, самолеты. Летать можно только по ночам, и то с оглядкой, а питаться и вовсе нечем. Даже рыбу толком не половишь. Кругом люди со своими приборами. Тут уж либо помирать с голоду, либо мириться с загоном, вздохнула Валлийка. А у нас драконов испокон веков разводили при императорском дворе, добавила китаянка. Но теперь другие времена. Меня продали в румынский заповедник совсем маленькой. А теперь, я слыхала, нет уже императора, и Китай не похож на прежний. Нам нет больше места в этом мире. Ну что ж, все проходит. Я молчал, не зная, что и сказать, Гермиона тоже, но тут из укрытия выбрался Невилл. Но это же ужасно, сказал он, во все глаза глядя на 4 дракониц. Так не должно быть. Чего именно? Мрачно спросил я. Почему разумные создания, которые намного старше людей, должны вымереть? Они не изобрели письменности, не построили орбитальную станцию, еще более мрачно ответила Гермиона. Да, протянул Невилл, и глаза его загорелись фанатичным огнем. Вот это то, что нужно. Ты о чем? Не понял я. Если драконам нет места на этой планете, деловито сказал он, значит, им нужна другая. Надо только выяснить, какие условия они могут выдержать, а потом подбирать. Исследованных планет очень мало, я читал, для людей они не годятся, а вот для драконов. Та же Венера, если ее немного охладить, не виллу. Что, для магов это не так уж сложно, команду энтузиастов подобрать можно, да и сами драконы, наверное, что-то такое умеют. Ну или Марс, там даже атмосфера когда-то была, выдал Невилл, и я застонал. Проклятые романы, он все-таки добрался до научной фантастики, и ладно бы это был Жюль Верн. Короче, это надо обдумать, заключил он. Драконы живут намного дольше людей, и если мы будем сотрудничать, то придумаем что-нибудь. Ну правда, с такими крыльями, и не летать, это ведь ужасно. Если это небо для вас закрыто, мы просто найдем другое. Какой ты странный человечек, произнесла шведка, вытянув шею. Похож на того летчика. Приезжай работать в заповедник, добавила Валлийка. Кто знает, какие небеса нас еще ждут. Приеду, пообещал Невилл и глубоко задумался о чем-то. Да, бабушка будет в ярости, но я скажу, что буду стажироваться по гербологии. Попрошу Чарли Уизли о рекомендации, герболог и в заповеднике пригодится. И в зельях я уже неплохо разбираюсь, а там видно будет. Ты как на Венеру лететь-то собрался? Спросил я, придя в себя. На метле, аппарация на что придумана, а у тебя сил хватит хотя бы до Луны добраться, даже со струнами. А что, драконы аппарировать не умеют? Поразился он, и тут уж челюсть отвисла даже у невозмутимой хвостороги. Ну, я думаю, этот вопрос мы еще проработаем. Да, мы что-то отклонились от темы, кивнул я. В общем, кто-то идет, шикнула китаянка. Прячьтесь. Я-то думал, что мы обойдемся мантией, но хвосторога развернула крыло, и я не удержался, сиганул через ограду и прижался к горячему боку драконицы. Гермиона не отставала, а Невилл предпочел шведку. Что вы расшумелись? Негромко произнес Чарли Уизли, посветив фонарем на подопечных. Знаю, вам тут не нравится, холодно и вообще. Завтра дело сделайте, и домой, хотя и там не жарче. Он на минуту задержался у ограждения и почесал нос китаянке, которая сунулась к нему, загораживая остальных. Ну, императрица, отстань. Чарли отпихнул громадную морду. Увидит еще кто-нибудь. Вы злобные и неуправляемые, забыли? Только очень вас прошу, детей не покалечьте. Особенно самого маленького. Все, доброй ночи. Он ушел, а я переглянулся с Гермионой. С Чарли вы тоже разговариваете? Спросил я. Нет, это он с нами разговаривает, а мы его слушаемся. Гулко вздохнула китаянка. Он хороший, я же сказала. Нам пора. Гермиона потянула меня за руку. А то хватится. Чего доброго, ты ж чемпион. Ага. Я выбрался из-под крыла и посмотрел вверх, в глаза дракона. Вы спасибо, что заговорили с нами. Наверное, таким даже Дамблдор похвастаться не может. Валлийка и шведка фыркнули одновременно, выдав целый сноп искр. «Эй, вы что это?» — раздался окрик Чарли. «Потише, давай живей», — шепнул я Гермионе. «Невиллу, я останусь», — сказал он. «Ну, поговорить, когда еще получится? А я-то думал, в нашей компании главный псих, это я», — вздохнул я. «Мантия при тебе? Отлично. На представление-то приходи, за меня поболеть». «Приду», — серьезно ответил он, выглядывая из-под крыла шведки. «Доброй ночи», — сказала Гермиона, и мы потайными тропами отправились в замок. На небе сиял полумесяц, у озера раздавались гулкие вздохи. «Ну я на месте Хагрида тоже не повел бы даму в свое обиталище. Может, он там хоть подметит, а то на камушке у озера в ноябре обниматься как-то зябко. Хотя мадам Максим волшебница, директриса даже, что ей стоит превратить этот валун в перину. Драконы, значит», — пробормотала Гермиона, пинком направив меня в сторону подземного хода. «Вот тебе и драконы. Я-то думала, кентаврам и единорогам плохо живется, но им столько места не нужно. А гиппогрифы, напомнил я, им тоже летать охота, а негде. Они поменьше драконов, конечно, но все равно крылатые». «Да», — серьезно сказала она, — «надо не знаю пока, но придумаю. Невилл хорошую идею подал. Ну, насчет другой планеты, но тут жизни не хватит на такой проект. Нашей жизни, напомнил я, драконы живут в разы дольше, домовики и прочее, тоже немало, и у нас есть философский камень». Глаза Гермионы в темноте тоннеля вспыхнули сатанинским огнем. «Когда мы узнаем, как его использовать, тогда ты прочла всадников Пирна?» — поинтересовался я. «Невилл явно прочел, или еще что-нибудь?» «Нет, я не возражаю, на этом шарике довольно тесно», но Фламмита не отвечает. Регулус ему написал, а в ответ тишина. «Я ему сама напишу», — мрачно пообещала Гермиона. «Сам 600 лет прожил, надо же и совесть иметь. Я, может, тоже хочу на Венеру». Я вздохнул и подумал, что всякие международные космические проекты можно прикрывать. Пробивная сила Гермионы не знает границ, и если она доберется до Фламмеля, то ее даже Авадой не остановишь. Какой там Волдеморт, Гермиона Грейнджер, это звучит куда солиднее и страшнее. Часть 12. Наверное, у меня была очень гнусная рожа, когда я вытащил из мешочка для жеребьевки фигурку венгерской хвостороги. Ну, я нарочно это сделал, если честно. Оставалось только ждать своей очереди. Судя по крикам снаружи, драконицы показывали себя во всей красе, но убить никого не убили и даже не покалечили. Так, кого-то слегка обожгли, кого-то хвостом задели. Я, если честно, не сумел придумать, чтобы такое изобразить для увеселения публики. Подсказала мне Гермиона, и вот я, остановившись напротив хвостороги, она весело подмигнула мне желтым глазом и пыхнула огнем в сторону, превратил свой галстук в большую кобру, после чего изобразил заклинателя змей. Над стадионом поплыли заунывные звуки губной гармошки, кобра закачалась на хвосте, и драконица мало-помалу начала повторять ее мерные движения. Продолжая наигрывать на гармошке, в смысле, выдувать из нее жуткие трели, я шаг за шагом пробирался к кладке, замирая всякий раз, как хвосторога шевелилась, но вскоре сумел выхватить из кладки золотое яйцо и живо сбежал. Правда, не удержался. Когда убирал свою кобру, обернулся к драконице и отсалютовал ей свободной рукой. Она повторила мой жест и ухмыльнулась во всю пасть, а потом дала такой залп из своего огнемета, что, надеюсь, никто не заметил нашего обмена любезностями. «Вы все молодцы!» — ворвался в палатку Люда Быгмин, на седьмом небе от счастья, как будто лично отнял у драконицы яйцо. «Я хочу вкратце изложить дальнейшие планы. До второго тура почти 3 месяца. Он состоится 24 февраля в 9:30 утра. Но вам будет о чем подумать. Взгляните на золотые яйца, которые у вас в руках, видите, они открываются вот петельки. Внутри яйца ключ ко второму заданию. Он поможет вам подготовиться. Все ясно, уверены? Тогда отдыхайте». Ну мы и пошли отдыхать. В смысле, сперва состоялась вечеринка в Гриффиндорской гостиной, потом мы отоспались и отправились на экскурсию. Поляков и Гербер не подвели, они правда провели нас на дурмштранговский корабль. Правда, пришлось сознаться, что у нас есть мантия-невидимка, одна штука, иначе план получался слишком уж громоздким и сложным в осуществлении. Корабль изнутри ничем не отличался от нашего общежития, разве что каюты были на двоих, не более, ну до того явно требовала конструкция. Вот на палубе было интересно, и Гермиона забросала вопросами всех, кто попался ей под руку. Как это корабль ныряет, как его герметизируют, как открывают портал в нужное место. Дурмштранговцы страдали, по-моему, сильнее, чем на экзамене у своего ректора, ей-ей, не знаю, как его зовут. Потели, не могли ответить. Стыдно, покачал головой Крам, разглядывая фотки, которые я ему притащил. Сами не знаем, как работает наш корабль. Это и у нас так, утешил я. Никто не в курсе, почему лестницы зачарованы так, а не этак, например. Тебе штраф не выпишут за эту фотосессию? Нет, это же не квиддич, ожидаемо ответил он. Я спросил менеджера команды, тоже реклама, там договорились. Ну и отлично, улыбнулся я. Как и было предсказано, все решают деньги. Вот бы еще француженок в бикини заснять. Кстати, они тоже наверняка не в курсе, как их карета летает. Ой, а ты не знаешь, что там внутри? Нет, они никого не пускают, покачал головой Крам. Сергей напрашивался в гости, не вышло. Жалко. Интересно же, вздохнул я. Ну ты это, дай знать, если охота будет полетать, еще сыграем. Ага, ответил он и протянул мне широкую ладонь. Ты хорошо справился с драконом, и ты был крут, честно ответил я. Я б на такое не отважился. Я плохо сделал, покачал головой Крам и нахмурился. Жалко кладку. Я огляделся, поманил его поближе и шепнул. Яйца пустые были. Мне один наш парень сказал, его брат работает в заповеднике, откуда драконец привезли. Баллы с тебя сняли, это да, но яйцами с зародышами рисковать никто бы не стал, они бешеных денег стоят. Какая там 1000 галлеонов, правда? Крам просветлел лицом, от сердца отлегло, думал, привезли на потеху, еще детенышей погубили, а если нет, тогда я спокоен, я не вру, серьезно сказал я, чуть не добавив у самой драконицы спроси, да их увезли уже, ладно, нам пора, спасибо, что пустили корабль поглядеть, здорово у вас все устроено, он кивнул, а я выцепил Гермиону и Невилла, и мы отправились в замок. Он неплохой парень, этот Крам, сказал я, и Гермиона кивнула. И в драконах разбирается, добавил Невиллу. Спасибо, руки не потер, как это обычно делала наша подруга. Объявление касается всех, серьезно сказала МакГонагалл на очередном уроке. Приближается святочный бал, традиционная часть турнира трех волшебников. На балу мы должны завязать с нашими гостями дружеские и культурные связи. Я переглянулся с Гермионой и Невиллом, и мы захихикали. Чем мы, спрашивается, до сих пор занимались? Даже близнецы Уизли не смогли проникнуть на дурмштранговский корабль, а мы там были уже трижды. В разном составе, правда, потому что под мантией мы помещались только втроем, но Драко с приятелями тоже побывали на борту. Бал для старшекурсников, начиная с четвертого курса, продолжала наша деканша, хотя, конечно, вы имеете право пригласить бального партнера из младших курсов. Лаванда Браун прыснула. Парвати Патил ткнула ее в бок, едва сдерживая смех, и обе уставились на меня. Я показал им язык. Форма одежды, парадная, продолжила МакГонагалл. Бал начнется в 8 часов вечера в первый день Рождества в Большом зале. Окончание бала в полночь. И еще несколько слов. На святочные балы, конечно, приходит с распущенными волосами, проговорила она с явным неодобрением. Лаванда еще громче хихикнула. «Чего ее так разбирает?» – спросил я Гермиону. «Ну так маккошка всегда волосы затягивает в пучок», – шепнула она. «Для нее распущенные волосы – ужас, какое непотребство!» Тут раздался звонок, а пока все собирались, МакГонагалл попросила меня ненадолго задержаться. Когда все ушли, она сказала: «Чемпионы, Эванс и их партнеры». «Какие партнеры?» Профессор подозрительно глянула на меня, но пояснила: «Партнеры для святочного бала, другими словами, партнеры для танца. Я не умею», честно сказал я. «И вообще, я домой хочу. Придется остаться в школе». Она сердито нахмурилась. В Хогвартсе существует традиция. Бал открывают чемпионы в паре с выбранным партнером. «Ну ладно», пожал я плечами. «Крестный научит. Он-то уж точно умеет. И Регулус тоже. И тут я вовремя заткнулся, потому что со старшими блэками еще не познакомился. Честно скажу, было страшно. Я пойду с Гермионой», добавил я. «Очень хорошо», сказала МакГонагалл, и я отправился в освояси. «А меня ты спросить забыл?» — поинтересовалась Гермиона, подслушивавшая под дверью. «А ты возражаешь? Или тебя уже Крам пригласил? Или Поляков? Или кто там еще?» «Шмидт», — сощурился я. «Даже если и так», — она задрала нос, помолчала и выдала: «Я, так и быть, пойду с тобой. Кто еще на тебя позарится? Я вот возьму и приглашу Делакур», — угрожающе произнес я, и Гермиона хрюкнула. «Тьфу на тебя, какое платье наденешь?» «Я пока не решила», — ответила она. «Тебе какая разница, у тебя мантия черная. Может, твое платье под цвет моих глаз не подойдет?» Не остался я в долгу и тоже зафыркал. «Слушай, а давай уговорим Невилла пригласить Делакур, она не согласится. Ты Невилла не знаешь, что ли? Если его драконицы нежно целуют на прощание, что ему какая-то веяла, даже не целая, а так, четвертушка. Ну попробуем», кивнула Гермиона и ухмыльнулась. «Это будет забавно. За следующую неделю я получил 5 приглашений от девушек, со 2 по 5 курс включительно». Невилл упорно осаждал флёр Делакур. Та смотрела на него, как на забавное недоразумение, но он не сдавался, и она уже начала благосклонно разговаривать с ним. Гермиону пригласил Крам, но, узнав, что она уже ангажирована мною, только тяжело вздохнул. «Если бы Невилл был девушкой, я бы их свела», сказала мне подруга, глядя на мрачного болгарина. «Но, увы, да он с любой из своих пойдет», ответил я, читая очередное анонимное признание со смазанным отпечатком алой помады в уголке. «Не беспокойся, ну я не могу, он такой неприкаянный», вздохнула Гермиона, поглядывая по сторонам. «О, что, видишь ту девчонку?» «Вижу, странная какая-то», честно сказал я, глянув в сторону стола Рейвенкла. «Так-то оно так, но это дочка Лавгуда», прошептала Гермиона, «а он владелец придиры, смекаешь, а при чем тут бал и Крам? При том, что если мы познакомимся с этой девочкой, а потом уговорим Крама пригласить ее на бал, то у нас будут эксклюзивные репортажи». «Гермиона», — сказал я, — «иди ты нафиг». «В смысле, иди, договаривайся с девчонкой, с Крамом, только меня в эти интриги не впутывай. Мне еще надо придумать, как открыть это чертово золотое яйцо. У него струны запутаны так, что, передохни, в бейсбол сыграй, что ли. Тебе надо расслабиться», посоветовала Гермиона и пошла знакомиться с Рейвенкловкой. «Я уже говорил, что пробивной силе моей подруги можно только позавидовать. На завтра она уже здоровалась с той девочкой, как со старой знакомой. Моя наука», — с гордостью подумал я, вспомнив, как мы ехали в школу перед первым курсом, а Гермиона отрабатывала на мне искусство знакомиться с людьми. Звали Рейвенкловку Луной, и была она немного странной, как я уже отметил. Странной, но очень умной. И струны у нее были такие, что я аж ошалел от восторга, как увидел. «Приревную», — мрачно сказала Гермиона, когда я поделился с ней наблюдениями. «Да иди ты», — ответил я, — «я просто ни у кого из наших однокашников такого не видел. Ее надо тащить в орден, точно тебе говорю. А почему я, по-твоему, именно ей заинтересовалась?» Прищурилась она. «Самому-то лень новичков проверить, да, ага», — честно ответил я и потряс яйцо. Я ему уже и на змеином приказывал открыться, и по-всякому, ничего не выходило. «Ну прости, у меня голова другим занята. Струны такие, что в раз не подцепишь, я уже замучился». «Тогда пока оставь», — серьезно сказала она. «Оставь, оставь. Пошли к балу готовиться». «А что к нему готовиться?» «Не понял я. Одежда праздничная есть, ну и чего еще? Ты ведь танцевать не умеешь», — со вздохом напомнила Гермиона. «А я изобразил пару танцевальных па». «Боже, ну ладно, сойдет, а Хагрид совсем не умеет, гляди». Она сунула мне записку, в которой огромными буквами было написано: «Гермиона Олимпия согласилась пойти со мной на святочный бал, но я танцевать не умею, помоги». «Пойдем к нему», — с тяжелым вздохом сказал я и ухмыльнулся. «Нам, если что, крестный поможет, а Хагрида выручить некому. Не стану описывать, как мы обучали нашего лесничего бальным танцам. Это было несколько травмоопасно и вдобавок жутко смешно. Мы изо всех сил делали скорбные лица, но у меня начались проблемы с силой воли, поэтому я время от времени отходил за хижину, чисто поржать, и наткнулся там на мадам Максим. Она, видно, вышла проветриться. «Что вы делаете?» — спросила она с интересом, заслышав, видимо, крики моей подруги, а я честно ответил: «Гермиона пытается научить Хагрида танцевать, но это безнадежно, мадам. Музыки нет, сама она ростом ему по пояс, он от расстройства забывает шаги. А чем больше опасается опозориться на балу, если пригласит вас на танец, тем сильнее путается. Жалко его ужасно, а чем помочь, мы не знаем». «О!» — воскликнула она и зашагала прямо по грядкам. «Хорошо еще, урожай тыкв Хагрид давно снял. Рубиус, чем это вы заняты?» «Ай-ай», — растерянно ответил тот, отставив Гермиону в сторону. Я махнул ей, мол, все в порядке, А она кивнула. «Ну я это упражняюсь, чтоб на балу в грязь лицом не ударить. Стало быть, ах, мой бог, как это прелестно!» — сказала мадам Максим и взмахнула палочкой. Зазвучала нежная мелодия, и великанша положила руку на плечо Хагриду. «Вот так, нет, талия не там, Рубиус, ниже. И раз, два, три. Обалденное зрелище, а?» — весело спросил я, глядя, как они кружатся среди пустых грядок, а клык взлаивает и подпрыгивает на месте от избытка чувств, не рискуя соваться им под ноги. «Ну, Хагрид в надежных руках», — фыркнула Гермиона и вдруг решительно схватила меня за плечи. «А ну-ка, становись. И раз, два, три. Часть 13. Перед балом все как с ума посходили. Так, Рон Уизли пригласил Флёр Делакур, но она его высмеяла, а с Невиллом пойти согласилась. И то, он ростом уже был с шестикурсника, здоровенный парень, а что чуточку застенчивый, так это даже мило», — сказала Гермиона. «А главное, у него манеры отточенные, и танцевать Невилл умел отлично, спасибо его бабушке». Даже Драко потряс головой, пытаясь избавиться от наваждения, но оно никуда не делось. Красотка Флёр в серебристой мантии стояла рядом с Невиллом и лучезарно улыбалась. Сам Малфой пришел с Панси Паркинсон. Я, понятное дело, с Гермионой, а ту девочку с Рейвенкла, Луну Лавгуд, она таки ухитрилась познакомить с Кромом. Ну да я не сомневался в талантах подруги. По-моему, пара получилась на загляденье. Оба нелюдимые, неразговорчивые, странноватые и с виду, и по повадкам. На втором часу бала я заметил их за колонной. Виктор о чем-то негромко рассказывал, с трудом подбирая английские слова, а Луна внимательно его слушала и время от времени подсказывала, если он запинался, или начинала говорить о своем, поясняя непонятное жестами. Ей-ей, за те пару минут, что я за ними наблюдал, отдыхая от танцев, Крам улыбнулся раз 10, а это уже было чем-то запредельным. «Я же говорила, что они будут хорошей парой», — сказала мне Гермиона, проследив за моим взглядом. Сама она щеголяла в вишневого цвета платье, дерзко обнажавшим колени и декольте. Увидев это, я трансфигурировал мантию в пиджак, и мы с подругой немного эпатировали публику. Да и черт с ней. Куда больше внимания привлек Хагрид, закруживший мадам Максим в медленном вальсе и даже никого не затоптавший. А вот мистера Крауча на балу не было. Заменявший его Перси Уизли сказал, что тот прихворнул. Это было интересно. Мы с Гермионой вышли в холл, в котором устроили что-то вроде грота. Журчал фонтан, цвели розы, за кустами кто-то смачно целовался. «Не вижу, Игорь, никаких причин для беспокойства», — услышал я вдруг знакомый голос. «Как ты можешь, Северус, закрывать глаза на происходящее?» — с явной тревогой возразил Каркаров. «Тучи сгущаются все последние месяцы, и меня, не стану скрывать, это очень тревожит». «Тогда беги», — посоветовал Снейп. «Беги, я уж как-нибудь объясню твое бегство. Что до меня, я остаюсь в Хогвартсе». Голоса слышались все ближе, и скоро из-за поворота появились их обладатели. Снейп с каким-то извращенным удовольствием раздвигал кусты волшебной палочкой, оттуда с испуганными возгласами то и дело выскакивали застуканные на горячем ученики, а Снейп так и сыпал штрафами. Мимо него прошмыгнула девочка. «Минус 10 баллов Хаффлпаффу, Фасет. Минус 10 Рейвенкла, Стиббинс. А вы что тут делаете?» — заметил он нас с Гермионой. Каркаров, явно недовольный такой встречей, нервно ухватил кончик своей козлиной бородки и стал накручивать ее на палец. «Вообще-то, мы собирались поцеловаться в первый раз, сэр», — выдала Гермиона, — «в такой романтичной обстановке. А вы все испортили». И она картинно разрыдалась, уткнувшись в мое плечо. «Спасибо, о ее астме все давно забыли». «Уж точно, я ее еле упросил со мной на бал пойти», — мрачно сказал я и обнял подругу, якобы успокаивая, а то она очень уж откровенно хохотала. «Ладно, у самого личной жизни нет, что другим-то ее портить, Эванс», — рявкнул Снейп. «Чего? Праздник сегодня, а вы», — горько сказал я, — «снимайте баллы, что уж там, отработаем. После каникул в 3 часа у вас в подземельях, как обычно, да». Рычание было мне ответом. «Ну, короче, мы придем», — вздохнул я, и Снейп, схватив Каркарова за локоть, увлек его за собой. «Чего это Каркаров так нервничает?» — тихо спросила Гермиона. «Он пожиратель», — напомнил я. «Сириус же писал». «Точно. А раз завелся, значит, лорд поблизости», — вздохнул я. «Надоел, сил нет». Мы пошли дальше, но Гермиона почти сразу же схватила меня за локоть и заставила присесть за статуей. «Я как вас увидел, сразу все понял», — раздался хриплый от волнения голос Хагрида. «Что вы поняли, Хагрид?» – промурлыкала басом мадам Максим. «Понял, что мы с вами одинакие. У вас кто, отец аль мать? Я не понимаю вас, Хагрид. У меня, мать, может, самая последняя в Англии. Я ее и не помню толком, она нас бросила. Мне и 3 годков не было. Да и какая из нее мамка? Не в их это обычае. Что с ней сталося? Не знаю. Может, давно померла». Мадам Максим молчала. «Как она ушла?» Отец долго убивался. Крохотный был такой. Я его в 6 лет на комод сажал, коли надоест шибко. Очень любил его смешить. Хагрид замолчал. Мадам Максим сидела, не шелохнувшись, и молча глядела на серебристые струи фонтана. «Отец, конечно, меня растило, потом взял и помер. Я только в школу пошел. И мне уж тут все самому пришлось. Дамблдор, однако, помог. Всегда был такой добрый». Хагрид вытянул из кармана огромный шелковый платок и деликатно высморкался. «Что это я все о себе? Мне про вас интересно. Вы-то по матери, по отцу?» Мадам Максим вдруг поднялась и ледяным тоном произнесла. «Нужно возвращаться». «А, возвращаться? Посидите еще. Я никогда не встречал других, как я». «Других, это каких? Ляпнет ведь сейчас», прошептала Гермиона, а я кивнул. «Полувеликанов? Конечно, кого же еще? Да как вы смеете? Хагрид!» — вскричала мадам Максим. «Такое оскорбление! Полувеликан? Муа! Я просто широка в кости! Простите, я!» Ну, объясняться Хагрид не умел, это уж точно. Он потоптался да и пошел в сторону своей хижины, а мадам Максим, проломившись через кусты, остановилась неподалеку, и вскоре мы услышали приглушенные рыдания. «Да что ж такое-то?» — сказала Гермиона, встав во весь рост. «Взрослые не совсем люди, а ведут себя хуже подростков. Идем, Гарри». «Ни за что». Попытался я отказаться, но она, не слушая возражений, поволокла меня за собой. Мадам Максим, присев на бортик фонтана, горько плакала, уткнувшись лицом в ладони, и на ее шикарную мантию падали слезы размером со сливу. «Простите, с вами все в порядке?» — спросила Гермиона, остановившись рядом. «Да пожалуйста, оставьте меня», — всхлипнула та. «Минутная слабость. У вас, может, минутная, а Хагриду каково?» — вступил я в игру. «Не знаю, что вы там не поделили, но он же в вас влюбился с первого взгляда». «Что?» — мадам Максим подняла голову. Даже зареванная, она была очень красива. «Влюбился», — раздельно повторила Гермиона и на всякий случай продублировала на французском. «Эх, не даются мне иностранные языки, кроме змеиного. Думаете, что это он так приоделся и вообще, ради вас, а вы, что?» — недоуменно спросила она. «Да ничего», — сказал я, — «будто так уж много полувеликанов. Сама судьба вас с Хагридом свела, а вы даже стыдитесь сказать, что той же крови, в кости широка. Кого вы обманываете, мадам Максим? Кем были ваши родители и сколько заплатили за то, чтобы вас считали обычным человеком и даже позволили руководить школой? Да как вы смеете, дерзкий мальчишка?» — подскочила она. Темные глаза метали молнии. «Так и смею», — ответил я, — «но все же попятился. Хагрида чуть в Азкабан не закатали только потому, что он полувеликан, а значит, неблагонадежный. Была тут история, свалили на него, уж очень удобно вышло. А вы вся такая красивая, в драгоценностях, в шелках, на карете, директриса. У вас там, наверное, люди более толерантные», — сказала Гермиона и добавила. «Так вы по какой линии великан-то?» — «Тоже по маминой», — выговорила вдруг мадам Максим. «Ну, я это подозревал, потому что наоборот ГМ, нереально, но я только на четверть». «А почему стыдитесь признаться?» «Гермиона в роли психоаналитика, это ужасно, но жертва этого еще не знала». «Великаны, злые», — сказала мадам Максим. «Они как тролли, им нравится убивать, все это знают. Хотя в Англии все великаны перевелись, я слыхала. А что с ними случилось? Вымерли, ну и Авроры постарались. Ну, как-то же Хагридова мама с его отцом сошлась, не убила», — серьезно сказала Гермиона, хотя по глазам ее было видно, она все пытается прикинуть, как же это происходило технически. «И ваша бабушка. Значит, не все они злые. Так же, как оборотни, правда, Гарри?» «Это уж точно», — подтвердил я. «Один из лучших друзей моего отца – оборотень. Он хороший человек, просто ему не повезло, его в детстве покусали. Он в этом не виноват. И вообще», — добавила Гермиона, — «профессор Флитвик, полугоблин, это всем известно, но никто на него косо не смотрит. Вы и вовсе школой руководите. Ну и почему нужно стыдиться своего происхождения?» Мадам Максим вдруг резко поднялась на ноги, умылась из фонтана, шумно отфыркавшись, а потом спросила, где живет Хагрид. «В хижине недалеко от вашей кареты», — указал я, — «вы же ее видели». «Я думала, это сторожка». «Нет, это его жилье», — вздохнул я. «Только это, мадам, у него там не прибрано. Холостяцкая берлога, ужас, что за бардак». «Не имеет значения», — ответила мадам Максим. «Побеседовать можно и снаружи». Она ушла, сокрушая кусты, а мы переглянулись. «Подсматривать не пойдем», — предвосхитил я слова Гермионы. «Сами договорятся, взрослые уже». Мы побрели обратно в замок. Гермиона уютно привалилась к моему плечу, и я не удержался, поцеловал ее. Сперва вроде бы случайно, в щеку, потом увлекся. Это было так здорово, что я вообще забыл, где мы, как мы тут оказались, а очнулся, только услышав характерное кхе-кхе. Это был профессор Флитвик, слава всем богам, и он даже не подумал нас штрафовать, а просто жестом указал в сторону общежития. И то уже светало. «Да чего здоровский бал», — сказал я, когда мы шли по лестнице, и выглянул в окно. На берегу стояли Крам и Лавгуд в его шубе. Я узнал девочку по длинным светлым волосам. Он о чем-то говорил, размахивая руками, а она с интересом слушала. «Замечательный», — серьезно ответила Гермиона, схватила меня за галстук и снова поцеловала. «Пойдем спать, такие вечера нужно заканчивать вовремя, пусть даже утром». Я молча согласился. А вот Невилл не возвращался до завтрака, а на вопрос о том, где его носило, отвечал блаженной шальной улыбкой. Я, если честно, сомневался, что Делакур, Вейла на четверть, может соблазниться нашим товарищем, но даже если они просто целовались, Невиллу хватило впечатлений. Часть 14. Золотое яйцо мы совместными усилиями расколупали, чуть не надорвались, правда. Это потом уже я узнал, что его надо было просто-напросто сунуть под воду, и тогда уже открывать, чтоб не вопило дурным голосом. «Ну да какая разница? Так, ну и кто у нас может петь под водой?» — задала риторический вопрос Гермиона, прослушав песенку. «Русалки, кто ж еще?» — ответил я и почесал в затылке. «Похоже, надо будет нырнуть в озеро и что-то там найти, что-то, украденное русалками». «Угу, клад, не иначе», — фыркнула она. «Я думаю, туда что-то положат, ну, как это яйцо в драконью кладку. И это будет нечто ценное для тебя», — добавил Невилл. «И времени на все про все, час. Ну круто, что уж там», — вздохнул я. «Нырнуть в озеро в феврале месяце, бултыхаться там час, найти невест что. Может, мой любимый ножик туда закинут. Или Василиска», — серьезно сказала Гермиона. «Это фигня, он на зов идет», — отмахнулся я. «Ладно, черт с ним. Плавать я умею. Замерзнуть не замерзну, со струнами-то. От русалок, по идее, отобьюсь, если нападут. Но акваланга я что-то не припас, а нырнуть смогу максимум на минуту. Значит, надо придумать, как дышать под водой», — пожала она плечами и предсказуемо добавила. «Пошли в библиотеку». «Давай завтра, а?» — зевнул я. «Два часа ночи, спать охота, с утра зелья. И на письма я никак не отвечу. До февраля еще уйма времени». «Ну ладно», — смилостивилась Гермиона. «Пойдемте». Мы замаскировались, выбрались из подземелья и пошуршали тихонечко к себе в общежитие, сверяясь с картой, чтобы не нарваться на кого-нибудь. А то мантии-невидимки, это хорошо, но звук-то они не заглушают. «Крауч в кабинете Снейпа», — сказал я. «Интересное кино, что ему там понадобилось? Это же элементарно, Эванс, тоном Шерлока Холмса», — ответила Гермиона. «Мы ведь уже решили, что Крауч ходит под оборотком. Для оборотки нужны не только частицы Грюма». «Грюм на месте, кстати?» «Ага. Так вот, нужны всякие ингредиенты, в том числе дорогие и редкие. Школу Крауч не покидал, так, с авиной почтой не все можно заказать, да и не думаю, что у него денег много. Плюс об этом могут узнать, отследить и так далее. Следовательно, надо спереть необходимое. А у кого?» «Правда, элементарно», — вздохнул я, выслушав ее логическое построение. «Но с ней будет в ярости, когда заметит недостачу». «Он уже в ярости», — пробормотал Невилл, прислушиваясь. Чуть поодаль раздавались голоса. Филч ругался на Пивза, а Снейп говорил, что пошел среди ночи в свой кабинет за какой-то книгой, а там все нараспашку и свет горит. Мы подобрались поближе. «Ох, боюсь, видение Снейпа в ночной рубашке будет преследовать меня не один год». А тут еще и Грюм подошел на огонек, тоже в рубашке и старом плаще. «Пижамная вечеринка», — прошелестела Гермиона, с трудом сдерживая гогот. «Я сам терпел из последних сил», — а Невилл громко сопил. «Идиоты, у него же волшебный глаз», — спохватился я. «Прячемся». Мы живо подцепили нужные струны. Я не был уверен, но вдруг Грюм мог видеть и сквозь мантию-невидимку, сквозь парты и стены, точно мог, так что пришлось блокировать ненадолго его волшебный глаз и быстро смываться, пока не засек, и возвращаться в общежитие кружным путем, оставив с ней поругаться с Грюмом. Тот явно намекал на то, что наш профессор прячет в кабинете что-то незаконное, ну и довольно прозрачно намекал на метку, чем довел того до белого коленя. «Ну, что я говорила?» – торжествующе спросила Гермиона, когда мы вошли в гостиную. Он таки грабанул Снейпа. «Да, ты настоящий детектив», – серьезно сказал я. «А теперь, спать по палатам. Завтра в библиотеке засядем». Если честно, я смухлевал. Пока Гермиона перекапывала пыльные книжищи, я написал крестному и со следующей почтой получил подробную инструкцию по сотворению чар головного пузыря. Это раз, упаковку жаба росли, на случай, если чары не удадутся. Это два, пожелание удачи и обещание поджопника за мои похождения. Это три, а, еще фотку Сириуса с тетей Петой Дадли где-то в незнакомом городе. Он написал, что Рождество провел с родителями и братом, но потом заскучал, захватил мою родню и рванул почему-то в Прагу. Следом пришли письма и от тети с Дадли, с подробным рассказом о Праге, разумеется, с сувенирами и прочей дребеденью. Кузен, по-моему, проникся к Сириусу самыми теплыми чувствами. Тот сводил его на хоккейный матч Лиги чемпионов, потом еще на какие-то боксерские соревнования, а это, по мнению Дадли, дорогого стоило. Ну и я им, ясное дело, рассказал в подробностях о турнире, драконах, святочном бале и прочем. Ну, не все, разумеется, потому что подозревал, письма могут и читать. Лучше уж перестраховаться, а в деталях рассказывать с глазу на глаз. Гермиона, узнав о моем читерстве, сперва обиделась, потом сказала, что тоже нашла упоминание о жаборослях, но добыть их не так-то просто. В смысле, купить можно, но стоят они недешево, и хоть с финансами у меня проблем нет, все равно пришлось бы заказывать или просить Сириуса прислать. Выходит, я просто сэкономил немного времени, пожал я плечами. А ты всегда говоришь, что это невосполнимый ресурс. Она, видимо, припомнила свои приключения с хроноворотом и вздохнула. Да, все забываю сказать, сам-то хроноворот Гермиона давно вернула МакГонагалл, а теперь мы делали свой. Выходило пока не очень, но в пределах 5 минут наш прибор работал стабильно. Макрицы, во всяком случае, выживали. Второе испытание я чуть было не проспал, потому что накануне мы испытывали жаборосли в тайной комнате. Воды там было, хоть залейся, целый ручей тек, только пришлось бассейн соорудить. Успел, однако, прибежать к самому началу. Спасибо, Невилл у меня растолкал, но зевал я сейчас, как рыба без воды. Ну, что ж, наши участники готовы ко второму испытанию, радостно сказал Людобыгмин. Начнем по моему свистку. За час они должны найти то, что у них отобрали. Итак, на счет три. Раз, два, три. На трибунах засвистели и закричали, а я скинул мантию, размялся, сунул в рот комок жаборосли и побрел в озеро. Как Крам ухитрился не замерзнуть в плавках еще на берегу, он был без мантии, даже и не знаю. Черт, есть же согревающие чары. Треснул я себя по лбу, быстро соорудил их, согрелся, помахал Колину Криви с его колдоаппаратом, заодно выразительно указав на Делакур в весьма откровенном купальнике, да и пошлепал в воду. Холодно было адски, даже чары не спасали. Я был в спортивных трусах, но что толку? Я уж извиняюсь, но задница у меня мгновенно заледенела. Тут я обозлился, запутал пару струн и вздохнул с облегчением. Теперь я мог купаться в озере, как в теплом бассейне, сколько влезет сил. Правда, такие заморочки отнимали много, но на час их уж точно должно было хватить, особенно, если Невилл с Гермионой поддержат. Невилл был на месте, а вот куда запропастилась боевая подруга, думать об этом было некогда. Вдобавок я начал задыхаться, по шее словно полоснули бритвой. Я схватился за горло и нащупал широкие щели, которые открывались и закрывались, жабры. Круто, подумал я и нырнул в холодную воду. Дышать жабрами оказалось очень прикольно. А еще у меня выросли перепонки между пальцами, а ступни превратились в ласты. Я изобразил дрессированного тюленя, выскочив из воды по пояс с криком «Утють!» и похлопав руками по бокам, и нырнул глубже. Самым крутым было то, что видел я под водой просто замечательно, даже в самой глубине, где было совсем темно. Кругом расстилался фантастический пейзаж, то леса черных водорослей, то илистые луга. Я плыл к середине озера, где за серой пеленой воды смутно маячили тени. Маленькие серебристые рыбки стрелами проносились мимо. Никаких чудовищ мне не встретилось. Наконец я доплыл до заросшей светло-зелеными водорослями долины. Они были здоровенные, футов 2-3, и я опасался соваться туда. И правильно делал. Из зарослей выскочил Гринделоу и схватил меня за ногу. Я брыкнулся, заехав пяткой ему в лоб, а остальным, они вылезли следом. Навешал безо всякой волшебной палочки. Запутал струны так, что эти поганцы должны были до утра кружиться на этом самом месте и жрать водоросли с голодухи, потому что нечего нападать на волшебника, даже если он еще мелкий. Я ненадолго всплыл, прикинул, где середина озера, и двинул туда. Плыл я, наверное, с четверть часа, но наконец услышал вдалеке обрывок русалочьей песни из яйца. Честно скажу, в озере она звучала куда хуже, чем в тайной комнате. Наверное, акустика была не та. Впереди в мутной воде показался громадный камень с наскальным рисунком. Тритоны с копьями в руках гонятся за чудовищем, вроде бы гигантским кальмаром. И зачем он им? Он же наверняка жесткий, как автопокрышка. Потом показались каменные дома, обросшие водорослями. Из окон выглядывали русалки, и я сделал им ручкой. Хотя, если честно, выглядели они совсем не как в диснеевском мультике. Кожа серая, волосы длинные, темно-зеленые, глаза желтые, зубы острые. Те еще русалочки. Несколько тритонов и русалок выплыли из каменных хижин с копьями в руках и, мощно работая серебристыми хвостами, поплыли за мной. Вообще, городок был забавный. В палисадниках кустились водоросли, у одного домика сидел на цепи Гринделоу, русалки выплывали из домов, шептались и указывали на меня пальцами. Тут я завернул за угол, и глазам моим предстало удивительное зрелище. На площади собралась толпа местных водоплавающих жителей. В середине площади высилась каменная статуя тритона, перед нею выстроился хор и пел ту же песню, что и яйцо. К хвосту статуи были привязаны 4 человека. Я сразу признал Гермиону по пышным, развивающимся, как водоросли, волосам. Еще там была девочка лет 8 с серебристой шевелюрой, как у Флёр де Лакур, и я решил, что это ее сестра или еще какая-нибудь родственница. У третьей пленницы волосы тоже были светлые, но, скорее, льняные, а по ожерелью из пивных пробок я опознал Луну Лавгуд. Четвертую жертву я не узнал. Это была какая-то брюнетка, по виду, старшекурсница. Все они крепко спали, склонив головы на плечи. У всех 4 изо рта тянулись вверх тоненькие струйки пузырьков. Я уж приготовился к хорошей драке. Но русалки с тритонами нападать не спешили. И на том спасибо, и струнам спасибо. Я вмиг отвязал Гермиону и потащил прочь. Тем более, приплыл Седрик, и надо было поторапливаться. Я заблудился. Проговорил Седрик одними губами, у него был головной пузырь. Флёр и Крам тоже скоро будут. Я показал ему большой палец и хотел было потащить Гермиону наверх, но она вцепилась в меня обеими руками и замотала головой. «Ты не спишь, что ли?» Проговорил я с большим трудом, пуская пузыри. «Я дура, что ли?» Хмыкнула она, повернула голову, и я увидел жабры. «А, ты тоже это съела?» «Ага, нас позвали в учительскую и вырубили». «Ну почти всех», добавила она. «Но я догадывалась, что тебе дорога именно я, поэтому держала струны изо всех сил и прикидывалась спящей, а жаборосли за щекой спрятала. А когда нас опустили в воду и стали привязывать, проглотила эту гадость. Вот, Гермиона, а если бы ты не успела, а они бы не поняли, что ты не мирно булькаешь, как все остальные, а уже захлебываешься?» Серьезно спросил я. «Иди ты нафиг с такими экспериментами». Поплыли на берег. Я ухватил ее за талию и погреб, чуть не посидев по пути. Навстречу нам плыло чудовище, человеческое туловище в плавках и голова акулы. По этим веселеньким плавкам цветов болгарского флага я безошибочно узнал Крама. Я ему помахал, он ответил, живо перегрыз веревку Луны, схватил ее и рванул наверх, повиснув у меня на хвосте. Я был быстрее. Гермиона подгребала изо всех сил, так что мы выбрались на берег первыми, и подруга повисла у меня на шее, изображая спасенную. Да, я пришел первым, но мы все равно шли с Виктором ноздря в ноздрю. Седрик и Флёр, на нее напали Гринделоу. Она не добралась до сестры и чуть сама не утонула от страха за девочку, порядочно отставали. Третье и последнее испытание состоится на закате 24 июня, провозгласил Бэгмин. За месяц до этого чемпионом турнира объявит, что это будет за испытание. Ну до чего же бесит такие перерывы, вздохнул я и пошел читать учебник химии, ибо воистину, часть 15. К Пасхе мы еще трижды сыграли в бейсбол с дурмштранговцами и несколькими примкнувшими французами. Ух, какие шустрые оказались парни. Развлеклись по полной. Мадам Максим, мы подглядывали, каюсь, помогала Хагриду кормить своих коней. Не знаю, о чем уж они там беседовали, но наш лесничий продолжал одеваться стильно, следил за собой и в загулы не пускался. А вот старший Крауч совсем перестал появляться в школе, и разыскать его не получалось. Мы уж даже Рона попросили написать Перси, а тот ответил, мол, Крауч в отпуске, отстаньте от человека. Свинке тоже дело не ладилось, ничегошеньки она не говорила. Ее и Кричер расспрашивал, и Регулус, и Сириус. Нет, она только твердила, что верна своему хозяину, плакала о том, как же он без нее справится, но накрепко молчала обо всех его делах. На последней неделе мая профессор МакГонагалл задержала меня после урока. Сегодня в 9 часов вечера вам надо будет пойти на площадку для квиддича, Эванс, сообщила она. Там мистер Бэгмин объяснит вам и другим участникам, что вас ждет в третьем туре. Я вышел в половине девятого, а за мной увязался Седрик. Как думаешь, что будет в третьем испытании? Спросил он, когда мы шли к стадиону. Флёр все говорит о подземных ходах, думает, что мы будем искать сокровища. Сокровища я за полминуты найду. Потер я руки, увидел стадион и остолбенел. Седрик тоже. Что это за, на живую изгородь похоже, ответил я, присмотревшись. Эй, идите сюда, весело окликнул нас Люда Бэгмин. Он стоял в самой середине площадки, а с ним Виктор и Флёр. Мы пробрались к ним. Ну, что скажете? Довольный собой, спросил Бэгмин. Здорово растет, глядишь, через месяц футов 30 вымахает. Молодец Хагрид, это он посадил. Ну что, поняли, что это такое? Все молчали. Лабиринт, первым догадался Крам. Точно, лабиринт. Так что третье задание простое. Кубок трех волшебников поставит в центре, кто первый до него дотронется, тот и выиграл. Надо просто проходить лабиринт, удивилась Флёр. Тут будут препятствия, потер руки Бэгмин, раскачиваясь на пятках. Хагрид приготовит всяких волшебных существ и заклятия тоже будут. Надо будет их обойти, ну и все такое прочее. Первыми в лабиринт войдут те, у кого больше баллов. У каждого из вас будет возможность победить. Все зависит от того, как вы справитесь с препятствиями. Что, здорово. Я догадывался, что за существ Хагрид приготовит для такого случая, и подумал, что будет не до веселья. Ну ладно, если нет вопросов, тогда пойдемте в замок, что-то стало холодать. И он поспешил к выходу со стадиона. Гарри, поговорить надо, негромко сказал Крам. Ну, пошли пройдемся, пожал я плечами. Бэгмин, похоже, заметил это и напрягся. Гарри, тебя подождать? Нет, мистер Бэгмин, спасибо, ответил я. У нас приватная беседа. Ну там спорт, спонсоры, все дела. Тот, видимо, уже был наслышан о наших играх, поэтому отстал, а Виктор почему-то пошел в сторону запретного леса. Если ты опасаешься, что нас подслушают, то забей, я чары против этого знаю, сказал я. О струнах я ему, конечно, не рассказывал. Ничего, просто не люблю на людях говорить, вздохнул он и остановился. Это, я хочу спросить, ты знаешь Луну, Лавгуд? Нет, лично не знаком, издалека видел, как вы танцевали, и все, честно ответил я. А что, я ее не могу понять, сокрушенно сказал Крам и развел ручищами. Не знаю, как, то ли она шутит, то ли нет. Девушек в принципе понять нереально, а Лавгуд вообще своеобразная, Гермиона говорила, успокоил я и почесал нос. Слушай, я попрошу Гермиону побыть посредником. Она с кем угодно общий язык найдет. Буду признателен, серьезно ответил он. А то скоро уезжать. А я запал на Лавгуд, подумал я, но тут позади Крама, в деревьях, что-то зашевелилось. Я на всякий случай схватил его за руку и оттащил в сторону. Что такое? ТС, шикнул я и вынул палочку. Мало ли, кто тут водится. И тут из-за высокого толстого дуба вышел, покачиваясь, человек. В первую минуту я его не узнал, но потом понял, что это мистер Крауч. Он выглядел так, будто провел в дороге несколько дней и все это время шел пешком. Брюки на коленях оказались прорваны и испачканы кровью. Он был небрит, лицо исцарапано и от истощения посерело. Волосы стояли дыбом, всегда аккуратно причесанные усы топорщились. В общем, вид у него был кошмарный, а вел он себя крайне странно. Размахивал руками, бормотал что-то себе под нос и разговаривал с кем-то невидимым. Но рядом никого не было, в этом я мог ручаться. «Это судья?» – спросил Крам, тоже узнав Крауча. «Он ведь работает в вашем министерстве». Я кивнул и пошел к Краучу. Тот, впрочем, не обратил на меня ни малейшего внимания и продолжал беседовать с деревом. А после этого, Уизли, уведомьте Дамблдора письмом о количестве студентов из школы Дурмштранг, которые прибудут на турнир. Каркаров сообщил, что их будет 12. «Мистер Крауч, и отправьте сову к мадам Максим, возможно, она захочет привести больше студентов, чем собиралась, так как Каркаров решил взять 12. Вот, Уизли, вы выполните то, о чем я вас прошу. Выполните». «Выпал». Мистер Крауч выпучил глаза, уставился на дерево и неслышно что-то забормотал, потом вдруг покачнулся и рухнул на колени. «Мистер Крауч, что с вами?» — громко спросил я. Он завращал глазами и пустил пену изо рта. «Что с ним?» — спросил Виктор с опаской. «Может, позвать кого-нибудь, Дамблдора?» — простонал Крауч, схватил меня за мантию и подтащил ближе к себе, хотя по-прежнему будто и не видел меня. «Мне надо увидеть Дамблдора». «Конечно», — ответил я, и дернул пару струн, вызывая Гермиону и Невилла. «Виктор, будь другом, сходи в школу». «Я совершил ошибку», — прошептал мистер Крауч. Вел он себя как самый настоящий сумасшедший. Глаза у него вылезали из орбиты, бегали туда-сюда, а из уголка рта по подбородку струилась слюна. Было заметно, что каждое слово стоит ему огромных усилий. «Должен сказать Дамблдору». Мистер Крауч вдруг поглядел прямо на меня. Кажется, у него случилось просветление. «Кто ты?» — прошептал он. «Гарри Эванс», — ответил я, — «чемпион здешний, вы ж меня знаете. А это Виктор Крам». «Ты не его?» — еле слышно проговорил Крауч, почти не шевеля губами. «Так», — сказал я, распутав, наконец, его струны. Он был под империя и очень мощным, но каким-то образом ухитрялся действовать вопреки заклятию. «Погодите, сейчас вам полегчает». Честное слово, я едва не надорвался, такой силы чары оказались на Крауче. «Гарри, ты в порядке?» — с тревогой спросил Крам. «Видимо, я очень уж отчетливо позеленел, а Крауч вовсе лишился сознания». «Все нормально», — заверил я, стараясь отдышаться, а Крауч вдруг открыл глаза и забормотал. «Не оставляй меня одного», — попросил он. «Я убежал, должен предупредить, рассказать, увидеть Дамблдора. Моя вина, это все моя. Берту убили, все моя вина, сын, я виноват, сказать Дамблдору». «Гарри Эванс, темный лорд сильнее». «Да знаю я все про вашего сына», — рявкнул я, выйдя из себя. «Успокойтесь. И нифига Волдеморт не сильнее, я его уже 3 раза заборол». «Ты о чем?» — изумленно спросил Крам. «Забей, сходи лучше за Дамблдором», — попросил я, и он быстро пошел к замку, то и дело оглядываясь. Через пару минут с топотом прискакала Гермиона с развивающейся гривой, Невилл безнадежно отставал, трещал где-то кустами. «В чем дело, Гарри, что случилось?» — выпалила она, едва отдышавшись. «Пропажа нашлась», — кивнул я на Крауча. «Ему совсем плохо». «Ничего, сейчас попустит». Гермиона засучила рукава и взялась за дело, пока я отдыхал. «Ишь ты, как его хитро заколдовали», — приговаривала она. «Основное ты снял, но тут еще понакручено всякой фигни, но это я сейчас сниму, будет как новенький». «Уф», — еле догнал, выдохнул Невилл и плюхнулся на траву. «Ну ты и бегаешь». «Да уж», — проскрипел знакомый голос, и из-за деревьев показался Грюм. «Проклятая нога, если б не она, я давно бы пришел, почуял неладное. Обходил замок, а тут Крам бежит, говорит, судья чокнулся». «Он не чокнулся», — спокойно ответил я, хотя по спине пробежали холодные мурашки. «Он просто был под империя. Но ваш отец очень сильный человек, и он сумел противостоять заклятию. Наверное, это у вас семейное». «Да ты бредишь, мальчишка», — выпалил он, и волшебный глаз бешено завращался. «Нет», — ухмыльнулся я, — «мы вас с начала года пасем. Настоящий Грюм спрятан в школе, а вы под обороткой, верно, мистер Барти Крауч-младший? И как это вам удалось смыться из Азкабана? А венки ваш отец выгнал за то, что не устерегла вас», — вставила Гермиона и вдруг рявкнула. «Ступифай». Лже-Грюм вздрогнул и выронил палочку. «А теперь побеседуем», — сказала она спокойно. «Империя. Некогда, Крам сейчас приведет кого-нибудь». «Не приведет», — помотала Гермиона головой. «Я попросила Невилла его остановить. Зачем нам лишние свидетели?» «Да, он там, в кустах лежит», — кивнул тот. «Так, я быстро соображал. Молодцы. Невиллу, прикрой нас, а мы побеседуем». «Так как, значит, вы ухитрились удрать из Азкабана?» «Меня спасла мать», — невыразительно произнес Крауч-младший. «Она знала, что умирает. Она упросила отца спасти меня ради нее. Он любил ее так,